Лакеи, солдаты швейцарской гвардии бросились к королю. Перед лицом Юпитера мира и справедливости Луи передал им маленького Пьера, велев не отпускать его до особого приказания. Затем, гораздо спокойнее и решительнее, он направился к Туанетте. Когда через 2 часа он вышел от Туанетты, у него был вид человека, сбросившего с плеч большую тяжесть. Широкой, довольной улыбкой на жирном лице вернулся он в свои покои. Здесь он прежде всего стал прилаживать к ларцу новый замок. Не так-то просто было вынуть старый замок и заменить его новым, но Луи справился с этой работой и пригнал замок на славу. Он отомкнул ларец, потом замкнул, вытер пот со лба, порадовался своей удаче. Он снова отомкнул ларец, поднял крышку, окинул нежным взглядом предметы, которые там хранились. Это были главным образом его личные вещи — дневники, письма, всяческие сувениры. Теперь все это в безопасности. Он принялся рыться в ларце с глуповато-счастливой улыбкой, с упоением истинного коллекционера. Наткнулся на запечатанное письмо бывшего министра финансов Тюрго. Непроизвольно сунул его под другие письма, поглубже, в самый низ. Стал снова рыться. Вот небольшая книжечка. Он сам написал ее, когда ему было 13 лет, и сам напечатал. С детства ему нравились 2 дела — писать и мастерить. Книжечка называлась «Об умеренной монархии. Моральные и политические правила, основанные на Телемаке и составленные Людовиком Августом Дофином». Он задумчиво полистал страницы. Да, он никогда не облегчал себе жизнь. Он прочитал: «Властитель тоже всего лишь человек. Как таковой он разделяет христианский долг со своими ближними. Однако вознесенный над всеми остальными людьми рукою Всевышнего, он обязан служить примером веры и добродетели, образцом благочестия и усердия». Выпуклые глаза его уставились в страницу невидящим взглядом. Он вспомнил, с какой гордостью побежал он, 13-летний мальчик, к деду и показал свою книжку. Ему пришлось пережить горькое разочарование. Старый Людовик XV, может быть, он как раз в этот момент вернулся от Дюбари, листал книгу минуту-другую. Потом он ласково потрепал по щеке своего старательного внука и сказал: «Очень хорошо, мсье ле Дофин, все очень хорошо, но чрезмерное усердие вредно. Бросьте-ка лучше книжицу в огонь». Покачав головой при мысли о тогдашней своей наивности и радуясь, что не послушал деда, Луи положил книжку на место. Снова стал рыться. Извлек письмо своей тещи Марии Терезии. Она написала его 7 лет назад, отправляя Туанетту в Версаль. Близорукий Луи перечитал его медленно и внимательно. В письме говорилось: «Мой дорогой Дофин, ваша супруга только что попрощалась со мною. Она была моей отрадой и, надеюсь, будет вашим счастьем. Для того я ее и воспитывала, ибо давно знала, что она разделит вашу судьбу. Я воспитывала в ней чувство долга перед вами, сердечное к вам расположение и умение вам нравиться. Моя дочь будет вас любить, в этом я уверена, ибо я ее знаю. Прощайте, мой дорогой Дофин, будьте счастливы, сделайте ее счастливой. Утопаю в слезах, ваша любящая мать Мария Терезия». Луи держал листок в руке. Хорошее письмо. Тогда он не знал, что ответить. 15 лет — это нелегкое дело. Вместе со своим наставником он в конце концов сочинил ничего не говорящий ответ по-немецки и сделал несколько ошибок, чтобы звучало естественней. Впрочем, ее австрийское величество пишет по-французски тоже не блестяще. Луи насчитал в коротком письме 4 грамматических ошибки и 5 орфографических. «Будьте счастливы, сделайте ее счастливой». Легко рассуждать о густейшей матушке, сидя у себя в Вене. Теперь, значит, она посылает к нему Иосифа. «Сделайте ее счастливой». Прекрасное письмо. Императрица обладает не только ясным разумом, нет, она разбирается и в чувствах. «Моя дочь будет вас любить. В этом я уверена, ибо я ее знаю». Сейчас, во время последней беседы, Туанетта была с ним очень любезна. Хотя ни он, ни она не говорили о возможной цели приезда Иосифа, беседа их была сегодня не такой, как всегда.